потому что одежда на ребятишках изнашивалась с невероятной быстротой. Киты сопровождали Рэу и часто помогали, если добыча была тяжела и лодка едва шла по воде. «Киты и люди — это один народ. Соединившись, земля и море родили людей, чье пастбище — волны и пучина морская, торосы в зимнюю пору». Рэу пел, и мальчишки, затаив дыхание, слушали его мощный голос, доносящийся из морской дали. Волны морские, застыв, обратились в тундровые холмы, поросли травой, испещрились ягодой, и все живое, что есть на тундре, имеет братьев в волнах морских. Мальчишки подходили ближе к воде и пели уже вместе с отцом. «Киты и люди — один народ! Мы — братья моря и земли, и рождены для вечной дружбы!» Люди вытаскивали добычу на берег, разделывали ее, и чайки с громкими криками ликования носились над кусками мяса и жира. Волна тихо плескалась у ног, слизывая кровь, а вдали сверкали китовые фонтаны, прочерчивая небо, дробя солнечный луч. Чередовались зимы и лето. Росли сыновья-первенцы, рождались другие дети. Но уже не было больше китят в роду у первых поселенцев Галичной косы. Ранней весной, как только острым южным ветром отрезал от берега припай, тот, кто первым видел на горизонте китовый фонтан, приветствовал его радостным криком. «Братья идут! Братья к нам плывут!» Старели Нау и Рэу, но росли люди, рожденные и вскормленные ими. И не только мужчины были среди них, но и женщины. Рядом с первой поднимались другие еранги, зажигались новые очаги, и девственный камень покрывался копотью огня, зажженного человеком. Старел Рэу. Он уже не выходил в море, и вместо него охотились сыновья, сильные и смелые люди. Они носили имена, которыми различали друг друга, ибо похожи они были, как схожи их предки, морские исполины. Двух старших звали Тынен, Заря, и Тынавири, спустившийся с рассвета. Остальных сыновей тоже нарекли, сообразуясь с их характерами или же по близкому к их появлению событию. Одного звали Вуквун, камень, другого — Кэральгин, по имени северо-восточного ветра, дувшего с особенной силой в день его рождения. Девочек тоже назвали Тынена, Зорька, Тутына, Сумеречный свет. Но наступает осень не только в природе, но и в жизни человеческой. Рэу попросил Нау шить ему штаны из белого камуса, снятого с ноги матерого зимнего оленя. Это означало, что старик готовится уйти сквозь облака и навсегда оставить этот мир. В один из ненастных вечеров, когда дождь бил по мокрым моржовым крышам и ветер шарил по стенам, отыскивая вход внутрь жилищ, Рэу собрал своих детей. «Мне скоро предстоит покинуть вас навсегда», — сказал он спокойно, оглядывая всех и на мгновение задерживаясь на каждом лице. «Как только рассеются тучи и путь в ясное небо будет открыт —